Олег знал эти минуты отчуждения твоей работы от тебя самого. Свою первую газету он таскал в кармане месяц, пока она не истерлась. Смешной он тогда был. От той поры осталось, и теперь уже навсегда волнение, когда в последнюю секунду хочется остановить тяжелые машины, удержать матрицу, рассыпать набор и все сделать иначе. Лучше, добротней, убедительней. Но уплывает бесконечным потоком твой уже навсегда отчужденный от тебя труд. Он вернется к тебе завтра. Чем? Надо ждать. Может, благодарностью, может, обидой. А может, повезет добрыми переменами? Ведь для кого кропаем? Вовочка и Крупеня пили чай. Между этим чаем и тем утренним визитом, который корова определила как «ни мне здрасте, ни тебе спасибо», пролег день. А это совсем не так мало, как кажется. День есть день. Достаточно много, чтобы наделать глупости или совершить подвиг. Поэтому, не удивившись чайной церемонии, Олег решил, что-то случилось, и это что-то усадило их рядом и навело на их лица размягченное добродушие. Не дать не взять, двое старых знакомых вкушают чай после банной парилки, испытывая расслабленную нежность друг к другу, а заодно и ко всему человечеству. А было вот что. Когда Вовочка утром остался один, без секретарши из-за клюквы в сахаре, а потом шел к Крупине для откровенного разговора и по дороге решил отдать листок с данными о молодом докторе и неожиданно наткнулся на теплую компанию и услышал в спину ироническое замечание коровы, он понял, что по-мальчишески проигрывает партию, причем проигрывает слабостью королевской позиции. Он, голый король, стоит на своем маленьком квадратике уже как король для битья. Царев знал, в тонком и изящном механизме руководства может подвести самая пустяшная деталька, даже провалившаяся пуговица звонка. И если механизм забарахлил по мелочам, надо быть идиотом, чтобы вооружаться крупным инструментом. Простейший топорный прием – разогнать эту компанию, отправить Асю по-добру, по-здорову и строго спросить: «Граждане, а что, собственно, случилось?» Тут явно не годится. Уж если идти на конфликт с такими сотрудниками, как Олег и Корова, то надо знать, во имя чего. Итог, который он умел на сегодняшний час, накладных расходов не окупал. Ася такой цены, на его взгляд, не стоила. А вот уязвление в позиции «он и Крупеня» это уже потери, явные. Оставаться в одной упряжке с человеком, с которым смотришь на мир не в два глаза, а все-таки в четыре, плохо. А две головы в руководстве еще хуже, чем одна. Это стадо с двумя быками, это два петуха в птичнике. Эмоций больше, толку меньше. Выход из ситуации был простой. Надо было согласиться с возвращением Аси, дать ей еще одну попытку. И пусть Крупеня думает, что он, Царев, поступил так, если не под его давлением, то уж по просьбе, точно. Неразумно обострять отношения перед тем ответственным, главным и прощальным разговором, который им предстоял. В своем предбанничке разрумянившаяся секретарша складывала в сумку коробки с клюквой. Вид у нее был все еще счастливо отрешенный. Вот черт, добродушно бормотала она, что за сумки делают? Хозяйственная ведь, не для театра, а что в нее положишь? Пригласите Крупеню, сказал ей Вовочка. Она кивнула и ушла, не подозревая ни о провалившейся пуговичке звонка, ни о визите Клюевой, ни о том, какие сложные обстоятельства спасли ее от неприятностей. Когда Крупеня вошел, Вовочка уже написал приказ во изменение. Он протянул его Алексею Андреевичу и сказал: «Ты позвони в бухгалтерию, может, они еще тот приказ не запустили, тогда пусть не торопятся. И с Михайловой ты поговори сам. Пусть они все вместе помозгуют, что из этой истории может быть полезно для газеты. Говорю сразу, Михайловой теперь будет труднее, я в ней не уверен. Но попытку даю, хоть и под твоим нажимом, но даю». Вовочка засмеялся. «Боюсь, Леша, что, уступая тебе, я в этой истории немного для газеты выигрываю. Мне ведь оттуда прокурор звонил. Дотошный мужик, Он ведь теперь на нашу редакцию заведет досье.